Глава 38. Момент истины. Снежана. «Жена? Она твоя жена?» Орет Алпатов, да так забористо, что мне не то что голову в плечи спрятать хочется, а вообще тихо-мирно сбежать как можно дальше. Да кто же даст? Большой босс и Роман упираются в меня цепким взглядом. Даже охранник прохаживается по мне ровно таким же взглядом. За компанию, что ли? «Извините, шеф», теряет всю свою воинственность Мальцев. «Не сказал, что это жена, но, сами понимаете, подумали бы, кумовство на кухне развожу». «Вот же змей! Уже выкручивается перед директором!» Фырчу про себя. Причем выкручивается так трусливо, что дрожь берет. Мне искренне непонятно, как я могла любить это присмыкающееся из отряда гадов. «Жена, значит?» Продолжает сверкать глазами Алпатов, потом кивает охраннику. «Этого в переговорную. А вот с женой я побеседую отдельно». Я мяукнуть не успеваю, как он хватает меня за руку и тащит к себе в кабинет. А Мальцев даже не возражает. «Игорь, подожди, Игорь!» Не успеваю за его быстрыми шагами. Но куда там? Алпатов включил четвертую скорость. Видимо, волоком готов тащить, если понадобится. Заводит в кабинет, запирает дверь, оборачивается ко мне. И тут я понимаю, что гнев Мальцева – это цветочки. У большого босса даже, кажется, капилляры в глазах полопались от бешенства. «Ты замужем», – шипит он обманчиво тихо. «Игорь, прости. Дай объясню». «Замужем, значит. Вот и я кретин. Я понял. Вот почему ты хотела хранить наши отношения в тайне. Ты двуличная лгунья». «Я не лгала тебе!» – пытаюсь оправдаться. Однако Игорь несет по кочкам. «Значит, мне истерику закатила. Виски в фикус вылила, а сама...» «Мерзкая, двуличная!» «Я ему жена только на бумаге, Игорь!» Уже кричу, раз нормальных слов он не воспринимает. «Мы в процессе развода!» «Ты работаешь у него на кухне!» – шипит большой босс и, похоже, совсем мне не верит. «Разве держал бы он там жену, с которой разводится? А?» «Он не хочет разводиться». «И пока он не хочет разводиться, ты со мной кувыркаешься? И еще с этим качком?» «Нормально». «Что ты с ним делала в зале, а? Руки он ей целует. Щеку. Я все видел». «Ой-ой, дела-то совсем плохи. Кажется, Игнат не только Мальцева взбодрил, но и Алпатова». «Двоих одним свиданием. Так, подождите-ка. А как это большой босс мог все видеть? Под столом прятался, что ли?» «Подожди, когда я сидела в зале с Игнатом, тебя там не было. Даже официантов не было рядом. Ты что, ты... ты в камеру за мной следил?» На секунду, всего на какую-то короткую секунду, в глазах большого босса мелькает подобие вины. Но очень быстро исчезает, даже следа не остается. «Ну, следил, и что?» – спрашивает он грозно. «Ты моя девушка, в конце концов». «Я твоя кто?» «Да ты неделю мне твердишь про отношения без обязательств. Каждый день твердишь, между прочим». «Отношения без обязательств не значат, что ты имеешь право спать с кем-то еще». «Подожди, Игорь, ну они именно это и значат». «Ты хочешь спать с тем накачанным придурком?» Представляю себя под Игнатом, из губ срывается нервный смешок. Боже упаси, раздавит и не заметит. Жаль, большой босс моего веселья не разделяет, а мои слова его нисколько не успокаивают. Набирает в грудь побольше воздуха, видно, собирается продолжить тренировать легкие ором. Да только устала я от ора, у меня вообще-то тоже голос есть. Перехватываю инициативу и начинаю кричать на него первой. «Я изначально тебя предупреждала, что отношений не хочу! У нас только секс и ничего больше! Ты сам согласился, даже был рад. Ну и что ты теперь требуешь от подружки по сексу? Отчет обо всех делах?» Алпатов принимается пыхтеть, как паровоз. Вижу в его глазах гнев и вместе с тем... обиду? Ревность? Боль? Очень похоже. Ох, Игорь. Вдруг делаю для себя удивительнейшее открытие. Мне некомфортно от его боли. Не хочу обижать большого босса. Он, в конце концов, меня не обижал, только баловал. Не заслужил он от меня гадостей. «Снежана, «Объясни мне, что происходит, иначе я сойду с ума». Вдруг просит он и увлекает меня на диван. Буквально давит рукой на плечо, чтобы я села. «Может, лучше не надо, Игорь? Боюсь, если я тебе честно все скажу, ты еще больше разозлишься». В то же время понимаю, что если не объясню, он выкинет меня из ресторана взашей и будет прав. «Если ты честно все скажешь, я постараюсь тебя понять», — вдруг заявляет он. «Ну, тебе придется очень постараться, Игорь. Прям очень-очень». Смотрю на Снежка и не верю, что еще совсем недавно считал ее легкомысленной любительницей быстрых удовольствий. Сколько же боли она в себе носит. Начинала рассказ бодро, даже со свойственным ей юмором, подшучиванием над собой. Однако чем дальше в лес, тем тише голос, тем чаще подрагивают губы, учащается дыхание. Вижу, история ее совсем не веселит, впрочем, как и меня. «Это ж как надо достать женщину, чтобы она пошла так мстить?» Всплывает в голове вполне резонный вопрос, когда Снежана рассказывает мне про агентство фей. Выкладывает все как на духу. Даже список подарков, которые ей должен презентовать этот перекачанный прыщ, и тот озвучивает. «Зачем тебе эта месть, Снежок?» Спрашиваю, когда она замолкает. «Он должен понять, что нельзя так с женщинами. Но я же человек, в конце концов!» Вдруг срывается она, громко всхлипывает и шепчет. «Как он делает, так нельзя! Должен кто-то его проучить!» «Так ты со мной легла из мести?» Не знаю, зачем задаю этот вопрос. Ответ очевиден. Я оказался прав, в ее поступке была корысть, только другого рода. Хотя лучше бы я ошибался. «Мне было очень обидно, понимаешь?» Размахивает руками она. «Вот тебя в жизни когда-нибудь обижали по-настоящему сильно?» «Обижали. Ты...» Хочу ей сказать и понимаю, нет во мне больше на нее обиды. Если когда-то Снежана и была надменной тварью, способной растоптать другого человека, сейчас она и близко не такая. Черт возьми, она подарила мне фикус взамен уничтоженного. Просто так. Потому что хотела загладить вину. Хотя я ее и не винил-то совсем. Она милая, трогательная девушка. Внимательная, нежная. А еще я ее, кажется, люблю. Хотя нет, не кажется. Люблю.